Юный мастер тренируется с раннего утра. Какаши посмотрел на часы. Уже 6 часов без перерыва. Вопрос: как это возможно? Если теоретически Умбракинис еще способен восстанавливать силы, то как ему удается оставаться свежим в светлом помещении? Вопрос отпал сам собой, когда увидел, как Саски закрутил вражескую кунайчи и бросил в стену. На трясущихся руках та пытается подняться, но быстро выдыхается и падает без сил. Удар был не такой сильный, чтобы привести к сильной травме. Остальные бойцы не успеют заметить эту деталь за скоростью боя. Как и еще одну деталь, что Саски скрыл в теневом танце с партнершей. Но Орочимару со своего места и благодаря демоническим глазам Кьюби все видел. Вампиризм. В моменты захватов руки Саски покрываются чакрой поглощения. Он вытягивает чакру из своих противников. Они лежат с истощением. Он стоит полон сил. Орочимару не был удивлен демонстрацией. Его бывший телохранитель Джироба, чтобы заслужить место обратно, рассказал обо всех приключениях с Саски, включая как тот скопировал геном поглощения. Странно, но бывает. Поглощение – вещь неизученная, но не очень редкая. В деревне Звука есть минимум 15 шиноби с этим даром. Что удивительно, как этой силой пользуется вампир. Скрытно и быстро. Всем остальным необходимо держать контакт несколько минут для полного иссушения, ему же хватает секунд. Постепенно желающие подраться закончились, или нет. В яму спрыгнула бывшая элитная четверка. Еще не активируют проклятую печать, но уже используют наработанные стратегии командной работы. А эти здесь откуда? Орочимару испытывал не самые лучшие эмоции к использованному материалу. И почему работают в команде? Разве они не разбежались? Тэюя-сан пришла протестировать юного мастера по моей просьбе. Какаши был вежлив к вхожей их импровизированной семье. К остальным? Нет. Толстяк прибежал за очередной галочкой в личном табеле, все так же мечтает о должности лидера. Сиамские близнецы решили, что избиение юного мастера способно привлечь твое внимание. Паукан пришел по просьбе паучков, что хотят лично посмотреть на мастерство избранного летучими мышами. Ты тоже это заметил, Какаши. Змей наблюдал за происходящим внизу. Он даже не всматривается в лица противников. Мыслями он очень далеко, потому что не воспринимает их всерьез. Поговорил мышонок с парными саблями на поясе, что все это время висел на потолке. Он уделяет окружающей обстановке только 40%. Остальные 60% ресурсов он тратит на постоянный анализ. Так устроен мозг легендарной летучей мыши. Азраил-сан, Какаши поднял голову наверх, в самый темный угол, где отчетливо блестят янтарные глаза и рыжеватая шерсть. Теперь, потому что позволил себя обнаружить, ваши навыки скрытности поразительные. Как давно вы здесь? Достаточно, мышонок пролетел над ямой. Все участники битвы с удивлением посмотрели наверх. Эй, человек, усложним тренировку. Озвучивай все свои мысли, с той же скоростью, что они проносятся в твоей голове. Как скажешь, произнес с изрядной меланхолией. Как будто 6 часов не сражался, а мангу листал. А вы, молокососы, пролетел над головами толстяка и близнецов. Хватит растягивать удовольствие. Садисты умирают первыми. Это не борьба на публику. Щедрая толпа не подкинет золото за зрелищность. Атакуйте с целью убить. Мальчики кивнули на командирский тон, но вряд ли до них дошел смысл совета. Ты, слуга пауков, пролетел над многоруким. Пора уже применять навыки твоего клана. Будь скрытен, атакуй истине. Кидамару внимательно выслушал и тоже кивнул. Он понял, о каких учениях пауков говорится, но вряд ли за 2 недели проживания в их логове он достаточно научился методам работы. А теперь ты, девчонка, если действительно хочешь стать телохранителем, то пора перестать считать свою цель идиотом. Если приказано атаковать, значит так надо. Значит, у него все по плану. Телохранителю непозволительны сомнения. Выполняй приказ. Защищай, когда велено. Понятно. Обладательница рожек хмуро кивнула и поправила странную шапку. Азраил раздал указания и вернулся в скрытую ложу, о которой никому не известно, как и о посетителях внутри. Если бы кто-то из шиноби звука или использованный материал заметил здесь Орочимару, то начался бы ненужный шум. Не слишком. Азраил-сан, Какаши с легким беспокойством смотрел, как четверка покрывается вязью первого уровня проклятой печати. Эти молокососы месяц назад избили юного мастера, а также группу опытных джонинов, что ранее защищали четвертого Хокаге. Я так понимаю, вы запретили ему использовать в тренировке огненный шар и чидори. Просто наблюдай, тихо ответил Азраил и уже громче в бойцовую яму. Говори громче, я не слышу твоих слов. Итачи любит свою семью. Надежда клана. Все свободное время проводит со мной. После смерти Шисуи отдаляется от людей и становится массовым убийцей. Итачи в 4 года видит ужасы войны. Отдаляется от сверстников. Поступает в отряд палачей Янбу и опять становится массовым убийцей. Бессмыслица какая-то. Нисан, в чем твой секрет? Губы детектива выстреливают звуки на бешеной скорости. Одновременно вращается шаринган, фиксируя всю обстановку, а тело с идеальной ловкостью уворачивается от выпущенных стрел. Мама рассказывала, что в раннем детстве Итачи был необычайно умным и добрым мальчиком. В детской группе от него все были в восторге, лучший друг для всех. Все изменилось после того, как отец повел Итачи на поле боя. Кровь, запах жареной человечины, кишки на деревьях. Картина ужаса навсегда отпечаталась в детском сознании. Итачи все свободное время начал вытачивать свое тело, делать из него идеальное оружие. Экстерном закончил Академию ниндзя. Поступил в Анбу, где его научили убивать. Из архивов Орочимару мне известно, что Итачи за свою службу в Анбу участвовал в самых кровавых миссиях. На его счету больше 300 убийств. И это только тех, кого он упомянул в своих отчетах. Мой отец сделал из брата мясника, у ворот от каменного кулака Джироба, подлый удар по яйцам, разворот хнычущего толстяка, вывернуть руку, надавить на болевую точку, и камень с кулака выстреливает в лицо Кидомару, что был в процессе складывания ручных печатей, теперь лежит на полу рядом с толстяком и тоже хнычет. Итачи после кровавых миссий возвращается домой. Он все еще хороший парень. Помогает отцу с делами в клане и в полицейском участке. Моет посуду и общается с мамой на кухне. Играет со мной, капризным младшим братом. Часто общается с другими в клане. Иногда его видят улыбающимся в компании Шисуи. Они были лучшими друзьями. Итачи планируется сделать следующим главой клана и, возможно, готовит в преемнике третьего Хокаге. Некоторые знали об их посиделках за шахматами. Но тут Итачи убивает Шисуи ради Мангёки Шарингана. Берет еще более кровавые миссии. Отдаляется от всех. Вскоре убивает семью. Шисуи сделал из брата мясника. Нелогично. Я что-то упускаю из вида. Открытие первых врат. Резкий разгон в сторону девушки, когда мелодия флейты меняется. Нельзя допустить паралич звуковым гендзюцу. Увернуться от ударов призывных уродов. Максимальный контакт. Удар ребром ладони по горлу. В ближайшее время она не сможет играть, только кашлять. Что случилось с Итачи после прогулки с отцом по полю смерти? В его сердце появилась пустота, которую нужно заполнять убийствами. Стал психопатом, как Гаара, которому нужно убивать минимум 3 человека в сутки. Нет, иначе Итачи вообще не появлялся бы дома. Стал бы как Какаши, постоянно пропадал бы на миссиях. В тот день в сердце Итачи поселилось другое сильное чувство – страх. Брат тренировался до глубокой ночи, чтобы стать сильнее, чтобы не стать кишками на дереве. Закончил экстерном академию, потому полезных знаний там на год максимум, остальное – бесполезные уроки икебаны и прочий мусор, что не делает сильнее. Поступил на службу в Анбу, потому что там работают лучшие. Итачи хотел стать лучшим, чтобы жить. Но брат быстро с помощью природной гениальности и шарингана достиг потолка. Захотел большего. Мангёки Шаринган убил своего лучшего друга и смотрел, как тот мучительно умирает, пока глаза переходят на новый уровень. Бред. Отскочил от костеломного удара Джироба, что перешел на второй уровень проклятой печати. Обошел со спины и ловким движением стащил пояс. Пока покрасневший толстяк поднимал с пола брюки, толкнул его в приближающихся близнецов. Оба трое падают и матерятся. Оставшимся в руке поясом хлестким ударом бьет в третий глаз Кидомару, тот орет на полу от боли. Для приобретения Мангёки Шарингана недостаточно просто убить дорогого человека. Если Учиха пошел на такой шаг ради силы, значит тот ему не так уж и дорог. Для получения Мангёки нужна очень сильная травма, что буквально рвет душу. Мне это доподлинно известно из камня Учиха и архива Орочимару на основе трудов второго Хокаге. Значит, Итачи не убивал Шисуи, но тот все равно самоубился, причем у него на глазах, ведь тело так и не нашли, а на одних домыслах не пробудить Мангёки. Значит, Итачи просто смотрел, как его лучший друг лезет в петлю и ничего не делал для его спасения. Невозможно. Ремнем Джироба со спины душит одновременно две головы сиамских близнецов. Своей кожей не прикасается к ним, не могут перекинуться с помощью молекулярного генома. Асфиксия. От кислородного голодания теряют сознание. Итачи пробудил Мангёки, значит Шисуи был для него действительно дорогим человеком, которого не хотел отпускать всем сердцем. Итачи не мог хладнокровно убить Шисуи. Итачи не мог не спасти Шисуи от самоубийства. Значит, Шисуи убил кто-то третий, неизвестный, чью личность я обязательно выясню. Возвращаясь к Итачи, он видел, как его лучший друг умирает. Итачи слушает последние слова. «Нет, мне известно от Какаши, что это была просьба». Шисуи говорит что-то такое, что брат подделывает записку о самоубийстве, а вскоре убивает всю семью, кроме меня. Шисуи говорит, кулак останавливается в сантиметрах от лица девушки. Миг и на лице Саски появляется озарение. «Я понял, я все понял. Тренировка на сегодня заканчивается. Что ты понял, Саски-кун?» Нагнал Орочимару в коридоре. «Я знаю, на лице сумрачного гения появилась усмешка, далекая от понятия добра. Я знаю, как убить Итачи». Тем временем на одном из дежурных постов барьерной защиты деревни Звука, в бетонной коробке без окон, на полу нарисована огромная печать по подаче чакры в барьер. Постоянно здесь должны находиться четверо шиноби. Меняются каждые 6 часов. Трое уже сменили своих коллег. Четвертый опаздывает на 5 минут. Дверь открывается. Ясуна. Вскакивает на ноги тот, которому пришлось трудиться на 5 минут дольше. Почему опоздал? Ты хочешь, чтобы я умер здесь от чакроистощения? Прошу прощения, сэмпай. Ясуна виновато чесал затылок под смешки остальных. Жена месяц назад родила. Сынишка всю ночь кричал. Не выспался, простите. Тебе повезло, что я еще не успел отправить рапорт. Еще минутой ты остался бы без работы. Твоя семья была бы опозорена и осталась бы на улице. Ты это понимаешь, Ясуна? Да, сэмпай. Больше такого не повторится, сэмпай. Кинув неприязненный взгляд, сэмпай ушел на заслуженный отдых. Ясуна быстро занял свое место вокруг печати и начал стандартными движениями подавать чакру. От усилия даже закрыл глаза. Или чтобы не видеть сальные морды коллег, которые только и рады посмотреть на взбучку. Уф, через 5 минут Ясуна схватился за живот, а лицо его покраснело. «Че случилось?» – хором спросили коллеги. «Да живот прихватило. Я же говорю, всю ночь не спал, с сынишкой сидел. Было скучно. Полез на кухню, а там только квашеная капуста. Ох, зря я половину банки втоптал. Ясуна, только не устрой газовую атаку. Здесь нет окон. Ты понимаешь, Ясуна?» Коллеги ржут над страданиями четвертого, что уже весь красный от усилий не разорваться. Каар, живот Ясуна разорвало изнутри. Мгновенная смерть, кровь повсюду, как и черная стая смерти, что летает по закрытому помещению. Иллюзии, когти, клювы. Оставшиеся люди, что были слишком поражены случившимся, не успели прийти в себя и были мгновенно убиты. Вороны макнули лапы в кровь павших и начали менять рисунок печати. То же самое одновременно происходит на остальных постах. Сразу после тренировки в бойцовой яме мы и я, Какаши, Орочимару, переместились в главный кабинет лидера Звука. Честно говоря, до сих пор не знаю ни имени, ни как выглядит этот официальный лидер. Азраил, оставшийся довольный увиденным, вернулся в Королевство Теней. У него есть и другие обязанности, помимо помощи сделать из меня легендарную летучую мышь. Я с Орочимару занимаем место за столом. Какаши почему-то не уходит. Благодарю, с удовольствием принимаю от моего дворецкого бутерброды. ММ, с тунцом и помидорами. Аппетитно пахнет. Можно и я. Рука одного много возомнившего о себе управленца тянется к моей еде. Прочь, передвигаю поднос с моими бутербродами к себе. Поддерживаю. Этот полный комплект витаминов был приготовлен для молодого и растущего организма. Встал на мою сторону Какаши, но как, опять завуалированно назвал ребенком. После того, как взрослые обменялись насмешливыми взглядами, задает вопрос, судя по всему, мучающий еще с конца тренировки. Что это было? Ударил в горло девушку, заставил краснеть толстяка со спущенными брюками, намеренно ударил в глаз паукана, задушил ремнем близнецов. Ван Бу нас, конечно, обучали быстрым и эффективным убийствам, но это, я не знаю, как объяснить свидетелем, чего я стал. Да, мне тоже интересно, подключился Орочимару. До знакомства с летучими мышами твой боевой стиль не был таким безобразным, подсказываю и ловлю понимающие кивки. В школе теней я увидел новый путь и пересмотрел старый. Раньше я был как павлин, все мои битвы были красивыми и зрелищными. Сами вспомните мое выступление на экзаменах, все эти огненные шары, молнии в руках, зрелищные удары. Иначе говоря, красовался, как перед зрителями, так и совсем глупо, перед врагами. Снижал свою эффективность, получаю взгляды полные понимания от двух бывших теневых ликвидаторов. Это, как упоминал сегодня Азраил, полезна на разнообразных турнирах, чтобы толпа оценила. Школа теней имеет противоположные ценности. Зрители наоборот все портят. Лучше все сделать тихо, быстро и эффективно. Сейчас я чувствую, что мне этот путь ближе. Также школа теней учит своих студентов, что для победы над противником нет никаких ограничений. Убей или умри. Преподают бесчестие, если иными словами. Запугивание, шантаж, унижение, все сгодится, чтобы сломить волю противника к победе. Сегодня вы видели, как я шаг за шагом выбрасывал с ямы шиноби звука. Та самая эффективность, что вы оба познали в анбу. Этому также обучают в школе теней, но должны понимать, что бывают ситуации, когда стандартные методы не работают. Пользователи проклятой печати из этой серии. Мой, как это называют летучие мыши, вампиризм очень плохо развит. Может поглощать только чистую чакру, без примесей. Учитывая запрет на применение ниндзюцу, пришлось импровизировать. Идти по пути бесчестия, задумчиво проговорил пепельноволосый ветеран шиноби. И мне приходилось бить в глаза или ниже пояса для победы, иначе был бы мертвым. Такова наша жизнь. Я только хотел убедиться, что это было для победы, а не с садистской целью унизить соперников. Были у вас такие наклонности в бытность команды 7. Это уже давно в прошлом, отгоняю воспоминания, как избивал в спаррингах Наруто. Иногда перед началом боя он мог такое сказануть, что хотелось утопить в грязи. Спасибо за твою заботу, Какаши. Дворецкий сквозь маску улыбнулся, забрал поднос и покинул кабинет. О чем конкретно говорил Азраил? Орочимару сложил руки домиком. Что только на 40% твое сознание здесь, а остальные 60% заняты иным анализом. Чем важнее задача, тем больше ресурсов уходит на ее решение. И наоборот, чем важнее происходящее здесь и сейчас, тем больше концентрируюсь в настоящем мире. Вообще-то, когда вышли на арену пользователи проклятой печати, мне пришлось перераспределить еще 10% на реальность. И чем ресурсы твоего мозга постоянно заняты? Тремя главными приоритетами моей жизни. Расследование дела смерти семьи. Восстановление дела Учиха. Становление образцом физиологического и психологического превосходства. Превосходство – это похоже на мой недавний план и Кабутакуна. Нет, я стану человеком из видения без пути химерологии. Орочимару явно жаждал продолжения, но встретил мое безразличие. Ответов не будет. Значит, эти мысли, что ты озвучил в бойцовской яме, ты о таком думаешь постоянно, с той же скоростью, что слух едва успевает разобрать. Когда ешь, общаешься, спишь, сражаешься, твой мозг обрабатывает информацию всегда? Нет, я все еще человек и мне тоже нужен сон. Чем больше усталость, тем больше ресурсов уходит на поддержание организма в боевом состоянии. Удивительно, передо мной уже был не управленец, а истинный ученый, что обнаружил сенсацию. Мне нравится этот неугасающий запал исследовать и изучать новое. Как это возможно? Какая-то новая способность Шарингана, о которой не упоминали в научных журналах Конохи. Я тоже так считаю, но Королевство Теней уверяет в другом, что это мой дар за прохождение лабиринта пустоты. Так я больше становлюсь похожим на легендарную летучую мышь, каким был когда-то. Но ты же не только за этим пригласил меня на разговор, ничего не скрыть от детектива. Криво усмехнулся. Я хочу поговорить об Итачи. Орочимару полностью пересказал мне свой поединок с третьим Хокаге, включая свой недавний сон с посмертными словами старика. Что думаешь? Прервал меня через 5 минут молчания от прекращения рассказа. Ничего конкретного. Сон может оказаться просто фантазией. Мы часто обсуждаем Итачи, вот сознание и подбрасывает идеи на тему. Также старик мог впасть в бредовое состояние перед смертью. Говоришь, он истекал кровью? В таком состоянии мозг часто посещают галлюцинации. Возможно, он вспомнил давний день за игрой в шахматы, брат в них был хорош. Мне нужны более существенные доказательства, чтобы принять участие брата в нападении на Коноху. Понимаю, безрадостный кивок. Очевидно, мои слова не очень помогли избавить от тревоги. Ты никогда не расспрашивал о моем сотрудничестве с Акацуки. Я был напарником Итачи. Могу добавить информацию для твоего анализа. Нет смысла. Итачи показывал тебе только то, что сам хотел, чтобы ты знал. Я хорошо знаю, как брат может скрывать настоящего себя, грустная улыбка, что моментально исчезает с каменного лика. Лучше расскажи мне о старике третьем. Это время. Рядом. Какаши возвращается домой с рынка. В руках держит большой пакет с продуктами. Все же, ему теперь нужно кормить не только себя, а также юного мастера, Сакуру, Карин, Таюю. Причем, протеиновым батончиком не обойдутся, всем подавая изысканную кухню. Справедливо заметить, что порция достанется и самому повару. Распробовав жизнь, закаленный годами безупречной службы желудок отставного военного тоже отказывается принимать безвкусные протеиновые батончики. Если надо, то какаши для миссии быстро насытит организм витаминами. Но когда есть выбор, то вкусная еда предпочтительнее. Как уже не подходит проживание в общежитии Шиноби, где кроме кровати и серых стен ничего нет. Никого нет, кроме одного человека, что берет миссию за миссией и ждет, когда миссия окажется невыполнимой. Ждет, когда это все закончится. Закончится бессмысленная жизнь бессмысленного человека. Сейчас, когда Саски забрал с собой и просит забавно называть себя юным мастером, жизнь в один миг не стала раем. Но хотя бы появилась новая цель в жизни. Помощь Саски на его пути и не дать упасть с обрыва. Как это могло произойти сегодня, когда спарринг начал напоминать издевательство над противниками? Пришлось поговорить. Неофициальный опекун мальчика остался доволен. Никакого садизма или ложного чувства превосходства, что было на крыше госпиталя в битве с Наруто. Саски не падает. В его ситуации действительно не было другого выхода. Пока лишил Таюю возможности насылать гендзюцу, не успевает обезвредить полностью, ибо уже летят стрелы и бегут бить ногами. В такой ситуации только одна тактика. Быстрый удар и такое же быстрое отступление. А чтобы тактика дала максимальную эффективность, то удары должны быть в полную силу. Удар ребром ладони в горло – это еще щадящий вариант. Пока шлило 5 минут и снова в строю. Был бы на месте мальчика профессиональный убийца, тот же Какаши, вогнал бы кунай в горло. Это все понятно, но хотелось услышать объяснение лично. Настроение поднялось. Саски осознает последствия своих действий. Бешенство, что присутствовало при дезертирстве, пропало. Он становится лучше. Помимо новой цели появилось желание просыпаться по утрам. Очень давно Какаши не испытывал его. Последний раз незадолго до смерти Рин. Но больше он не допустит смерти ни одного близкого человека. Приложит все усилия, но не допустит повторения трагедии. Он защитит всех. «Кажется, у вас что-то выпало из пакета», — проговорила непримечательная женщина, что шла навстречу. «О, спасибо», — Какаши скосил взгляд на землю, как действительно что-то приземлилось у его ног. Холодная испарина покрыла лоб, когда он рассмотрел предмет. «Черное перо вороны, зря ты покинул Канаху, Какаши Тайча», — голос, стоящий за спиной женщины, сменился на мужской, очень знакомый. «Итачи, я заберу то, что тебе не принадлежит». Три пальца, как когти хищной птицы, вырывают шаринган. «Рассказать о сенсее», — задумчиво проговорил Рачимару. «Пожалуй, его главной чертой был пацифизм». «Пацифизм? Стараюсь не фыркать». И он с таким жизненным кредо выбрал профессию убийцы, стал главным убийцей, не так, чтобы у сенсея был выбор. Он считал, что на своей должности сможет добиться мира. У него это относительно получилось. «Если хорошо учил историю в академии, то тебе должно быть известно, что Первая мировая война Шиноби началась спустя несколько месяцев после создания системы скрытых деревень. Это был грандиозный провал. Шиноби и раньше устраивали битвы стенка на стенку за заказы и клиентов, умирали десятки, но все за час заканчивалось. После объединения кланов, Шиноби стали организованными, начали применять первых джинчуурики. Битвы за влияние продолжились, только теперь счет мертвецов пошел на тысячи, а войны длятся годами. Следующие слова неофициальные, такого не пишут в учебниках. Есть подозрение, что непобедимый первый Хокаге не пал в бою, а совершил самоубийство. От стыда и горя, когда увидел, к чему привела его инициатива, а Мадара его предупреждал, что этим все закончится. Мадара, один из основателей Конохи, легендарный Мадара Учиха, вижу блеск в глазах историка. Это информация из хроник твоего клана, вроде того, не говорю правду. Он не поймет, что я видел это в лабиринтах пустоты. В учебниках сказано, что в финальной битве мой предок сошел с ума и атаковал первого Хокаге. У меня другая информация, что Мадара знал, к чему приведет поимка и раздача всех биджу. Больше крови и разрушений. Украл Кьюби и пытался остановить Самадура. Чем закончилась битва и к чему привела политика первого Хокаге, мы все прекрасно знаем. Не будь так строг к первому, Саски-кун. Намеренно или нет, но его политика значительно облегчила жизнь бизнесменам. Раньше заказчикам приходилось бегать по всем кланам, узнавать расценки. Это все время. А теперь все кланы собраны в одном месте, а в администрации Хокаге выдадут общий прейскурант, как рынок и супермаркет. Хех, забавное сравнение, Саскикун, но так и есть. Мы немного отошли от темы. После создания системы скрытых деревень, все сидели как на пороховой бочке, все знали, что очень скоро начнется настоящая мясорубка, когда счет мертвецов пойдет на тысячи. Второй Хокаге на последней миссии отряда выбрал своим преемником Сенсея, не только за силу, а также за великий ум и жизненные принципы. Ты заметил, какой огромный перерыв между Второй и Третьей войной, и что уже почти 15 лет не начинается Четвертая. Невероятное достижение. Этого не смогли добиться Хаширама и Табирама, чтобы так долго обученные головорезы не вцеплялись в глотки за сферы влияния. И этого добился один старик, именно. В одиночку на мировой арене принимал удары других Каге, что хотели ухватить себе кусок пирога побольше. Его били, его резали, но старик не падал. Пытался удержать в руках шаткий мир до самого конца. Сенсей постоянно проводил переговоры и договаривался, только бы оттянуть массовое кровопролитие. В голове всплыл инцидент Хьюга. Администрация Конохи отдала одного своего, только бы завтра не умерли на войне сотни. Не могу сказать, что политика третьего была безупречной, но я хотя бы понимаю. Возможно, я должен быть ему благодарен за детство без войны, шрамов, инвалидности и медалей за героическую смерть. Может, поэтому старик не передал тебе должность, знал, какая это тяжелая ноша. Если бы не его труд, я в свои 13 лет уже мог быть ветераном Четвертой войны, а за окном бушевала бы Пятая. Сам сказал, что во времена бушующих кланов битвы устраивали чуть ли не каждую неделю, а сейчас мир почти 15 лет. Думаешь, смог бы добиться такого же результата? Конечно, если Сенсей был уверен в сопляке Минато, то я бы точно справился. Я смотрел в пылающие гневом глаза великолепного управленца, что за несколько лет с нуля построил конкурентоспособную скрытую деревню. Мне нечего ответить, так как ничего не известно за Минато. Я только знаю, что вместо благополучия своего народа, он выбрал родную кровь. Тот же Какаши мог бы стать идеальным Джинчоурики. Он на тот момент был взрослым, то есть, пережил бы полное запечатывание без жестокого разделения живого существа на две части. Он талантливый, у него есть шеринган для контроля биджу, при этом на него не имеют влияния никакие кланы, зато он ученик Хокаге, идеальный кандидат. Но вместо Какаши им стал Наруто. На 13 лет Коноха потеряла главную боевую единицу. Мне кажется, что этот поступок достаточно показывает, что Минато ставит свои интересы выше общественных. Я тоже считаю, что старик ошибся с выбором преемника, зарабатываю сначала удивленный, а через секунду благодарный взгляд. А я ведь не сказал, что лучшим правителем был бы пусть харизматичный и умный, но ученый, помешанный на поиске бессмертия. Все так, Саскикун. Сенсей конкретно промахнулся. Наверняка на его мнение повлиял Джирая со своим дурацким пророчеством. Жабы указали, что его ученик приведет к миру. И жабы тоже промахнулись. В гробу лежит их дитя пророчества. Мы отошли от темы, мягко прерываю разбушевавшуюся бурю обиды. Ты сказал, что второй Хокаге выбрал старика своим преемником за миролюбие, и теперь я понимаю, о чем ты. Я не очень знаю других учеников Табирамы, но сомневаюсь, что тот же Данзо смог бы добиться 15 лет мира. Дай Данзо шапку Хокаге, и война начнется завтра, фыркнул собеседник. О жизненных принципах старика понятно. А что за великий ум рассмотрел в нем Табирама? Знаешь, за что Данзо ненавидит Сенсея? Потому что всегда проигрывал ему в шахматы. Тебе уже известно, что даваемый в Академии ниндзя титул гения каждый год не стоит ничего. Более чем, игнорирую насмешливый взгляд. Да, я тоже получил его на выпускной. И тоже теперь понимаю, что это мусор. Истинных гениев в нашем мире можно пересчитать по пальцам одной руки. За всю историю существования Конохи мне известно только три таких. Табирама, Сенсей и твой брат. Но не ты, самокритично. Нужно здраво оценивать свои возможности. Не ты ли мне это недавно сказал? Рад, что ты прислушиваешься к моему мнению. А как же Шикаку Нара? Занимает должность главы стратегического планирования Конохи. Ему чуть ли не легенды складывают за аналитические способности. Он гений одной дисциплины. Также можно назвать Цунади гением медицины. Меня гением биологии. Агая гением тайдзюцу. А теперь поменяй их местами. Выставь Шикаку на кулачный бой, Агая посади в штаб. Это будет катастрофа. Так и есть. Разница истинных гениев в том, что они великолепны во всем. Сенсей Джираю подтянул в тайдзюцу, и Цунади помогал в изучении медицины, и мне в лаборатории подсказывал, и лично курировал все проекты Канахи, от архитектурных до составления учебной программы в академии. Говорят, Табирама тоже был мастером на все руки и, несмотря на то, что первым Хокаге был его брат, именно Табирама построил Канаху, а остальные скопировали систему. Истинная гениальность распространяется и на развитие как шиноби. Тебе должно быть известно, Саски-кун, что каждый шиноби способен раскрыть в себе 5 стихийных преобразований. Вопрос только во времени. Большинство шиноби за всю жизнь не успеют. У меня к 50 годам было только 4, последние получил от техники смены тела. Табирама и Сенси сделали это к 20 годам, Итачи уже есть 20. Значит, брат достиг максимального развития как шиноби, а еще у него есть шаринган, так что Итачи превосходит Табираму и Сенси. Орочимару, как ты думаешь, почему я сейчас здесь? Что? Собеседник явно опешил от резкой смены темы. Почему я дезертировал из Канахи? Почему позволил запихнуть себя в бочку? Почему готов был отдать свое тело и душу? Саски-кун, мы это уже проходили, недоуменно посмотрел, но встретил только мое безразличие. Я воспользовался твоим нестабильным психологическим состоянием, а кто меня в него ввел? Дорогой брат, неужели ты все еще веришь, что Итачи не заметил клейма на моей шее и не знал о твоих целях по добыче шарингана? Брат благословил мое дезертирство. Итачи хотел, чтобы я использовал твое тело как сосуд. На лице появилась маска неверия. Не совсем. Недавнее расследование доказало, что брат скрытно регулировал мой побег. Намеренно задержал, организовал битву с Наруто и позволил победить. Зачем? Очевидно, он понимал твой ход мыслей, что на ближайшие 3 года перезарядки техники ты сделаешь меня намного сильнее, чем на это способна Канаха. Но я же через 3 года все равно захвачу тело. Это ты так думаешь. Через 3 года мое сознание очистится от влияния Цукуйоми, и я уже не захочу расставаться с жизнью. Даже если набросишься на меня против воли, то мы оба знаем главную слабость твоей техники. Телом управляет самый волевой. Или, если у него будет инструмент контроля сознания, шаринган. Ты сам сказал, что старик третий знал о твоей технике. Он играл в шахматы с Итачи и мог ему рассказать, поддерживая зрительный контакт. Орочимару, по плану моего брата, твоя роль заключалась, чтобы сгинуть ради моего усиления. Это ответ на твой первый вопрос. Мог ли брат использовать тебя в темную для атаки Канахи? Да, мог. Это в стиле моего брата. Скрытно дергать за ниточки весь мир, чтобы куклы верили, что сами принимают решения. И что? Орочимару был сильно поражен истиной, что не мог собрать мысли. Что будет дальше? Понятия не имею. Мой брат слишком умен, чтобы кто-то мог предсказать его следующий ход. Но он обязательно будет. Итачи не мог оставить меня без присмотра. Он знает, что я действую не по сценарию. Бабах, что там происходит? Орочимару обернулся к взрыву снаружи. Неужели непонятно? Смотрю в окно, а там красные облака на фоне черного неба. Итачи уже здесь. Измененная кровью печать барьера подействовала подавляюще. Черное небо с красными облаками над головой вызывает у всех шиноби селения внутреннюю тревогу и подспудный страх. Но хуже всего был звук. Бесконечное карканье. Стая черных птиц пролетела внутрь больше неработающего барьера. У каждой вороны в лапках была взрывная печать. Одновременно смерть начала падать вниз. Я смотрю из окна администрации вниз. На взрывы, на кровь, на взмахи катаной. Я смотрю на брата. Это впервые, когда я вижу, как он работает. Как он убивает. Это прекрасно. Такая идеальная точность. Ни одного лишнего движения. Каждый его шаг несет смерть. Наблюдать за убийствами Итачи то же самое, что смотреть, как художник рисует свой шедевр или как дирижер руководит симфонией. Божественно. Саски-кун, ты так и собираешься пялиться в окно? Орочимару над ухом пытался отвлечь от созерцания чуда. Да, брат счел меня достойным, чтобы показать свое подлинное мастерство. Один человек против целой армии шиноби. Это красное небо, что путает мысли и пугает не меньше, чем если бы здесь стоял Кьюби. Эти вороны, что появились из ниоткуда и атаковали самые важные постройки. Его движения катаны, что компенсируют тысячи техник. Если бы брат хотел, он бы уже снес всю деревню с лица земли или появился бы у нас за спиной и снес головы. Брат знает, где я. Брат знает, что я наблюдаю. Брат показывает себя настоящего. Впервые за всю мою жизнь. Я не упущу ни одной секунды. Шаринган крутится в полную силу, навсегда записывая происходящее на извилинах мозга. Что будет с нами, когда Итачи поднимется сюда? Голос Рачимару дрогнул. «У нас не больше нескольких минут. Я получу очередную порцию психотропов, пока не начну действовать по его сценарию. Голос мой ровный. Говорю, не отвлекаясь от происходящего за окном. А ты, Орочимару, 100% умрешь». Так было в первоначальном плане брата. «Из-за моих действий время казни ускорилось. Я не собираюсь сегодня умирать. Остановись». Но было поздно. Орочимару совершил технику призыва. Самый очевидный метод побега любого призывателя. В облаке дыма появился желтый питон с таким знакомым узором мангёки в глазах. Орочимару упал на пол с капающей слюной. «Цукуёми, говори». Со спины хватаю питона за голову и прикладываю кунай к успевшему стать нормальным глазу. Что происходит? Вороны. В страхе зашипела змея. Вороны сейчас атакуют змеиные гнезда. Они взяли в заложники моих еще не вылупившихся змеек. Я не хотела. У меня не было выбора. Проваливай, отпускаю несчастную мамашу. Мой шаринган подтвердил сказанное. Брат невероятен. Если выберет цель для убийства, то от него даже призыватели не сбегут. Запечатал технику Цукуёми в глаз животного и, вероятно, установил условия для срабатывания, чтобы змея не могла передумать. Это уже уровень фуиндзюцу, как у Узумаки из легенд. Истинный гений. Теперь я лучше понимаю, что это значит. Смотрю на Орочимару, что пускает слюни на полу. Без понятия, в какой кошмар его погрузил Итачи, и знать не хочу. Сейчас самое важное, что на ближайшие 3 дня мой союзник не боеспособен. Знаю не понаслышке, проходил через Цукуёми 2 раза. За это время элементарно его полностью запечатать или другим способом окончательно убить. Брат все рассчитал для ликвидации препятствия. Придется бросить Орочимару здесь. У меня нет других вариантов. Тащить на себе никак не могу. В логове змей сейчас небезопасно. Без понятия, что творится в королевстве теней. Прощай, я обязательно за тобой вернусь. Хаен. Конечно же, пока я отвлекся на змеиные интриги, за окном уже закончилось шоу. Очень жаль, я потерял бесценные сведения. Надо и мне выходить. Если Итачи не попадет в кабинет, то у Орочимару больше шансов выжить. Не успел я пройти и 2 метра по пустому коридору, как мне преградил дорогу Итачи. Собираешься бежать, глупый младший брат, как всю свою ничтожную жизнь. Побежал на меня. Спокойно жду. Давай же, убегай. Я всегда буду преследовать тебя. Только не ты. Легко с удара ногой выбиваю коленный сустав. В прыжке уворачиваюсь от удара 3 пальцами, как когтями. В воздухе хватаюсь за люстру в зале ожидания и обрушиваю ее на голову врага. Глупая птица, ты думаешь, я не узнаю своего брата? Поработай над эмоциями. Каар. Итачи разлетелся на 10 птиц, что в страхе улетали через окна подальше от меня. На люстре остались капли крови, под ней несколько мертвых ворон. Поправив плащ, быстрым шагом поднимаюсь на крышу. Меня уже ждут. Черный плащ с красными облаками. Бесстрастное лицо. Шаринганом изучает меня. Вот теперь я узнаю. Это он. Давно не виделись, брат. Без страха встречаюсь взглядом. Что это? Указываю на мешок рядом с ним. Мешок с отчетливыми пятнами крови. Итачи молча толкнул мешок в мою сторону. 4. Вывалились как кочаны капусты. 2 розовых, красный и пепельный. 4 самых близких мне человека были мертвы. Их головы покатились к моим ногам. Изумрудные глаза сакуры, что утратили блеск жизни, смотрели на меня. Глупый брат, голос Итачи не способен оторвать мой взгляд от ужаса перед ногами. Помнишь, что я сказал тебе в день убийства семьи? Отныне твоя жизнь принадлежит мне. Эти люди слишком приблизились к моей собственности. За это я убил их. И все, Шаринган навсегда запоминает мертвые лица. Ты убил невинных. Ты убил детей. Только из чувства собственности. Мне не нужна особая причина, чтобы убивать. Я убиваю с 7 лет. Я убиваю всех, кто мне не нравится. Я убил свою первую команду, потому что они тянули меня вниз. Я убил лучшего друга, когда он исчерпал полезность. Я убил родителей, потому что они были бесполезные. Я убил твоих близких, потому что слишком приблизились. Они мне мешали, и я убил их. Все просто. Ложь. Резким ударом ноги раздавливаю голову. Каар. Остальные головы трансформировались в птиц, когда я счищал с подошвы труп вороны. Глупый старший брат, ты думаешь, что я не отличу кровь ворона от человеческой? Вдыхаю носом на полную грудь. После тренировок с летучими мышами я, можно сказать, стал экспертом крови. Или ты думаешь, что я такой идиот и не ждал твоего появления со дня на день? Все дорогие мне люди в безопасном месте. Но ты не мог это знать. Пришел в мой дом, но девушек не нашел. Наверняка убил на улице Какаши, но тот оказался теневым клоном. Думал, что они где-то бродят в городе, но у тебя не было времени их искать, особенно после конфуза с Какаши. Информация о твоем нападении уже передалась оригиналу с убитого клона. И все же ты устроил этот блеф. Я никогда не поверю, что это была злая шутка. У твоих действий всегда есть двойное дно. Я хочу услышать правду. Итачи все так же держит каменную маску, молча отслеживает мои эмоции шаринганом. Гнетущее молчание создает зловещую обстановку. Он быстро анализирует противника и готовит ответный ход. Как и я, поддерживаю свою уверенность мыслями, что близкие в безопасности, все на собачьих лугах. Тая сразу после тренировки исчезла с Паккуном. Им не победить Итачи. Даже легендарный заклинатель змей пал после первого хода. Брата могу победить только я. А ты почему не сбежал? Спустя долгое время Итачи задал провокационный вопрос. Тоже мог бы скрыться в псарне. Хаен. Он уже все понял и знает, где искать. Вероятно, вороны уже летят туда. Нужно закончить все сейчас, иначе мои близкие никогда не будут в безопасности. Мы оба знаем, что скрываться от тебя бесполезно. Достанешь из-под земли. Закончим это здесь и сейчас, только между нами, принимаю боевую стойку. Ты так и не ответил. Зачем был этот фарс? Не хочешь говорить? Я сделаю это за тебя. Все для получения мангёки шарингана. Сильные эмоции утраты. Так же, как ты позволил мне убить Наруто. Думал, что после прекращения психотропных веществ, что ты подсыпал мне, я начну искренне раскаиваться за убийство друга. Не вышло. Мне только непонятно, зачем тебе жизнь Наруто. Ты знал, что он Джин Чоурики и что его не убить пробитой грудной клеткой. Так какие у тебя планы на жизнь Наруто? Оставил его для своих коллег из Акацуки? Ты мусор, спокойно констатировал Итачи. Мой самый худший проект. В тебя было вложено столько усилий, а ты все никак не оправдаешь ожиданий. Прав был отец, когда говорил, что ты слабость нашей семьи, позвал двумя пальцами. Давай, нападай. Покажи, чему ты научился у летучих мышей. Потом нам предстоит основательный разговор. Итачи гораздо опытней. У него лучше шаринган анализирует обстановку. При этом он старше и физически сильнее. У меня нет ни шанса. И все же я атакую, потому что больше он не даст мне такую возможность. Разгон. Закружиться в воздухе. Скрыть его обзор плащом. Удар пяткой в солнечное сплетение. Принимает на блок. Удар рукой в нижнечелюстный нерв. Убирает голову с линии поражения. Попался. Плащ скрыл мои истинные намерения. Как змея, скопированным приемом у Орочимару, проскакиваю за спину и делаю удушающий захват сзади. Бред какой-то. Чтобы выкачать в ноль чакру взрослого джонина среднего уровня, мне достаточно минуты контакта. Даже 10 секунд хватит, чтобы вызвать слабость и дрожь в коленях. Я усиливаю вампиризм, а брат даже не напрягается. Он запечатал в себя биджу, или он настолько расширил свой резерв чакры, что его пора называть бесхвостым биджу. На этом моя минута славы закончилась и началась боль. Брат показал истинного себя. Бил по хрящам, по болевым точкам, по нервам. Ни одного лишнего движения. Методично превращал здоровое тело в мешок костей. Все мои блоки и увороты лишь на секунду оттягивают неизбежное. Меня избивают, но шаринган продолжает вращаться, а мозг все записывать и анализировать. Я теперь понимаю, как при прошлой встрече Итачи легко отразил Чидори, техника убийца джонинов. Итачи давно вышел за пределы стандартных рангов. Его тайбзюцу способна соперничать с таковым у Гая, даже без использования шарингана для предсказания действий оппонента. Я вижу его стиль и начинаю понимать. Если Гай просто шустрый, а удары его кости дробильные, то Итачи просчитывает каждый свой удар, ни одной ошибки. Если попал в зону досягаемости рук брата, то станешь мертвецом или инвалидом на всю жизнь. Как он решит, удар ногой с разворота в солнечное сплетение сбрасывает меня с крыши. Брат отплатил мне тем, с чего я начал схватку. Все тело болит, нельзя отвлекаться на боль. С трудом шевелю пальцами, как будто этого было мало. Сверху прилетает метательный нож, пробивает плечевой сустав. Правая рука обвисла как лапша. Рассматриваю нож, интересно. Такой в магазине не купить. Сделан на заказ, специально под руку брата. Хоть и выигрывает на 0,01 миллисекунды по сравнению с обычными кунаями, но брат возьмет это преимущество. Чертов перфекционист. Тем временем земля все ближе. Из-за паралича правой руки не могу применить ни одну технику. Призыв летучих мышей мне бы сейчас очень пригодился. А стены здания слишком далеко, чтобы левой рукой прилипнуть чакрой. Приземление будет жестким, если не смертельным в моем состоянии, но я не боюсь, ведь брат обещал поговорить. Каар, ворон размером с лошадь появляется в небе, лассо обхватывает мою ногу, уже не падаю, нахожусь в привычной мне позе вверх ногами, с высоты птичьего полета рассматриваю незатухающие пожары внизу, шиноби звука продолжают бороться за свою жизнь. Ты сильно изменился с прошлой встречи, Саске, голос брата сверху, к сожалению, не вижу его за брюхом птицы, у меня возникли сильные подозрения, что ты не мой младший брат, думаешь, подменили? Ни одна техника маскировки не способна скопировать шаринган, говорю ровным тоном, даже не пытаюсь перекричать ветер, в конце концов, это не я организовал прогулку под луной, могу оставить мою кровь и волосы, если все еще сомневаешься, я провел экспертизу ДНК еще неделю назад, вороны украли волосы с твоей расчески, также спокойно парировал Итачи, я и не сомневался, что он уже давно за мной следит, путь науки ничего не доказывает. Тело моего брата могла заменить чужая душа. Ты слишком изменился за короткий срок. Я всегда таким был, но твои внушения блокировали меня настоящего. Пробуждение третьего Тамои Шарингана повлияло на мой характер, а прохождение лабиринта пустоты позволило вспомнить прошлые жизни. Но ты это и так знаешь, брат. Я помню ворон, что наблюдали за моей битвой с Наруто и не улетали после взрывных техник. Тебе нужно лучше воспитывать своих шпионов. И тебе должно быть известно о войне ворон с летучими мышами 200 лет назад. Известно, какими свойствами обладает королевство теней. Ты знаешь, что это я, но не знаешь, как на это реагировать и злишься. Левой рукой вырвать нож из плеча, игнорировать боль, не останавливая движение, обрезать веревку и дрейфовать на плаще к ближайшей крыше. Лассо вновь обхватывает мою ногу. Побег не удался. Полет продолжается. Ты ведь уже читал истинный отчет об уничтожении клана Учиха, не спрашивал, а утверждал брат. Читал. И что собираешься делать? Выяснить правду. Объяснись. Впервые со дня смерти Шисуи я услышал сквозь каменную маску брата хоть какую-то эмоцию. Интерес. Ты смог обмануть клан, обмануть Коноху, обмануть весь мир, но не меня. Я был там, я общался с ними. Думаешь, я поверю в липовый переворот? Побереги эту ложь для остальных. Коноха выдала тебе приказ на уничтожение? Чушь. Ты заставил советника Данзо организовать операцию и назначить тебя командиром. Вот как? Спросил через долгое молчание. Ты правда считаешь, что я мог все придумать? Даже после прочтения отчета, ты веришь, что я абсолютное зло? Я верю в маму и папу. Последнее слово, к большому сожалению, прозвучало не так уверенно. Отец был не только капитаном полиции, но и главой самого богатого клана в мире. Бизнес Учиха распространяется почти по всей стране огня. Он богаче всех предыдущих Хокаге вместе взятых. Ему даром не нужна бесполезная шапка. А мама, перед глазами вновь ее добрая и нежная улыбка. Я читал журналы застройки Конохи. Тебе известно, что мама со своего кармана организовала постройку дополнительного крыла в больнице. Как после третьей войны вкладывалась и руководила постройкой детского приюта. Посещала его постоянно и баловала сирот подарками. Мама любила детей, Коноху, нас. Я никогда в жизни не поверю, что она приняла решение залить улицы кровью ради статуса жены Хокаге. Я хотел одной рукой распутать узел на ноге, как заметил две странности. Старая разрезанная веревка пропала, в моем плече снова нож. Значит, остаешься на пути мстителя, тогда тебе придется стать намного сильнее, чтобы убить меня. Почему ты молчишь, Саске? Никакого удивления, когда Итачи увидел меня на спине птицы. Я вновь вынул нож из плеча, отрезал веревку, но не спрыгнул, а одной рукой подтянулся наверх, удерживая нож в зубах. Ты применил на мне и за нами технику переписывания сознания. Бесконечная петля, пока жертва не станет действовать, как это нужно применившему. Но я знаю, в чем ее слабость. Она действует только на тех, чьи убеждения и воля слабые. Ты думаешь, я слабый? Нож вонзается в лоб Итачи. Тонкая струйка крови стекает по его бесстрастному лицу. Каар, весь мир начал трескаться как стекло. Тысяча осколков иллюзий падают прочь. Я снова в реальности. Стою на гигантской вороне. Внизу горит селение. В руке у меня нож брата с насаженной мелкой вороной. Один глаз у нее нормальный, а другой шаринган, что быстро выцветает после применения запретной техники. Выбрасываю нож с трупом. Рядом стоит Итачи, настоящий, абсолютно здоровый. с двумя функционирующими шаринганами. «Так-так», — безэмоционально произнес брат, — «ты продолжаешь бороться, машешь своими крылышками, скрежешь маленькими клыками, знаешь, что со своей добычей делают вороны, продолжаешь анализировать нового меня, подготавливаешь линию защиты и нападения, готовишь к своему суду. Я тоже анализировал все это время, брат, тебя и твои поступки. Ты можешь обманывать весь мир и самого себя, лгать, что ты особенный, но на самом деле ты обыкновенный бандит. Удар пяткой в полную силу по пятому позвонку нашего транспорта. Со звуком пуф. Птица исчезла лечить критическое повреждение. Свободный полет. Правая рука без инородного предмета начинает немного слушаться. Схватить плащ, использовать в качестве парашюта. ТСС. Сил в правой руке недостаточно, чтобы удержать сопротивляющуюся ткань. Падение обещает быть жестким. Получаю неожиданный удар кулаком в лицо. Брат, решил лично меня прикончить, не отдавать свою собственность твердой земле, я так легко не сдамся. Последние секунды полета превращаются в борьбу. Лишь в последний момент удается развернуть Итачи спиной к земле, а самому сверху воспользоваться его телом как подушкой. Упали на какое-то здание. Крышу пробило сразу, как и пол следующего этажа. Пыль повсюду. В сером облаке только 4 красных огонька шарингана. Хаен, я не сомневался, что Итачи выживет. Тела шиноби намного устойчивее. Думаю, я и сам смог бы выжить после падения, если бы не был избит ранее. Но я рассчитывал, что брата потрепает сильнее. На нем не царапинки. За миг до соприкосновения с крышей я зафиксировал алую вспышку, что приняла форму гигантских ребер. Они взяли весь урон на себя и таинственно исчезли. Какой непослушный младший брат. Итачи сбросил меня с себя. Теперь он был сверху. Ноги зафиксировали мое туловище и руки. Не могу пошевелиться. Тонкие пальцы брата сжали мое горло. Думаю, мне придется взять тебя с собой. Пальцы начали сжиматься. Нет, я знаю, что происходит. Брат убедился, что его иллюзии против меня бесполезны и решил вырубить меня по старинке. Кислородным голоданием. Он заберет меня и начнет насильно кормить веществами, пока не стану таким, как ему нужно. Я не могу это допустить. Пора применить единственное доступное мне оружие против брата. Правду. Я знаю, как на самом деле умер Шисуи. Давление на мое горло значительно усилилось. Он не хочет слушать. Но я должен это сделать, чтобы убить брата. Ты видел, как умирает Шисуи. Ты слышал его последние слова. Последнюю просьбу. Он сказал, ресурсы мозга на 100% в речевой аппарат. Уже без воздуха я начинаю шептать одними губами. Я знаю, что шаринган автоматически ему переведет. Только силой воли удерживаю себя в сознании. Как? Пальцы разжимают горло. Каменная маска треснула. На лице Итачи истинные чувства. Удивление, потерянность, страх. Как ты это узнал? Что Шисуи был убит Данзо? Кха, кха. Дышу в полную силу. Несколько минут привожу дыхательную систему в норму, но меня не торопит, как и не отпускают. Итачи терпеливо ожидает. Я читал труды великих детективов. Там сказано, что существует такое чувство, что появляется лишь в некоторых случаях, когда все детали внезапно встают на свои места, и ответ, который долго искал, вдруг приходит в голову. Это чувство похоже на память, не столько открытие чего-то нового, сколько возникновение в памяти того, о чем давно знал. Это чувство – лучший знак, что появился ответ на загадку. И когда это чувство возникло, когда добыл все необходимые улики, от Орочимару и Какаши я узнал, что Данзо получил шаринган в дар от Учиха Кагами. Из хроник клана мне известно, что Шисуи прямой потомок Кагами. Из детских воспоминаний и разговоров с мамой мне известно, что Шисуи был точной копией своего предка не только внешне, но и внутренне. Карин, как отменный сенсор, поведала, что чакра родственников очень похожа, тем более, таких духовно близких. Вероятно, имеет место быть реинкарнация. Мельчайшую разницу заметят только те, кто был близко знаком с Шисуи. Именно поэтому ни один Хьюга еще не поднял тревогу, что в глазнице советника новый шаринган. Это только доказывает, что Данзо мог совершить убийство безнаказанно. Почему ты уверен, что это сделал он, а не я? Исследование Табирамы о шарингане и его влияние на химию мозга. Для получения мангёки необходима сильная эмоция потери, утраты, когда хочется лезть в петлю от горя. А если ты решил убить дорогого человека ради силы, то ты попрощался с ним ранее и мангёки не получить. Ты не убивал Шисуи, но он умер на твоих глазах. Иначе ты всю жизнь надеялся бы, что он сильно травмировался и потерял память или еще что-то подобное из дешевых романов. Твои глаза – идеальное алиби, что ты не убивал лучшего друга, Данзо. Почему ты продолжаешь настаивать на его виновности? Время пропажи Шисуи. Журналы с постов подтверждают, что тогда у вас не было миссии и вы отдыхали дома. Значит, убийство произошло в Канахе. И сделать это мог только Данзо. Я проверил всех жителей Канахи. Только у него было достаточно власти и возможность заполучить Шаринган, не навлекая на себя гнев палачей Учиха. Не смог удержаться перед силой, обычная ситуация в нашем мире. Но самое главное доказательство. Последние слова Шисуи. Он назвал тебе имя своего убийцы, но попросил спрятать тело и имитировать самоубийство. Зачем? Потому что знал, что если ты расскажешь правду отцу, что на Учиху поднял руку сам советник, то отец поднимет весь клан, чтобы повесить Данзо и весь аппарат Хокаге, который это допустил. Гарантированно начнется гражданская война. Последняя просьба Шисуи. Защити Канаху. Ты. Рука брата приблизилась к моему лицу. Получаю в лоб тычок двумя пальцами. Ты стал настоящим детективом. Предлагаю сделку, ловлю взгляд с легким замешательством. Мне известно, что тебе нужен от меня не только Мангёке. Ты целенаправленно делаешь меня сильнее. Даже сейчас ты не дал мне разбиться. Думаешь, я не раскусил твою игру в полете, как подставился? Между прочим, мог бить слабее, у меня зуб шатается. Сегодня я уже доказал, что твои манипуляции больше не действуют и могу развиваться самостоятельно без твоего надзора. Отпусти меня и я стану таким сильным, что тебе и не снилось. Условия те же. 3 года, что ты планировал дать мне в змеином гнезде. Брат с непроницаемым лицом долго рассматривает меня. Шаринган его продолжает оказывать давление. Чувствую неприятное покалывание с внутренней стороны черепа. Будь по-твоему, Итачи отпускает. Ровно через 3 года мы встретимся вновь. Лучше бы тебе не разочаровать меня, брат. Мне нужно еще. Криком перехватываю, пока не скрылся в коридоре. Чтобы раскрыть свой полный потенциал, мне необходимы все ресурсы клана Учиха. О каких ресурсах ты говоришь? Посмотрел на меня сквозь плечо. Огромных. Точно больше жалкого миллиона, что остался на банковском счету Канахи. Я читал историю. Еще до основания скрытых селений, клан Учиха являлся самым богатым на планете. Шахты, активы, недвижимость, ценные бумаги. Я хочу получить допуск ко всему. Оно должно быть у тебя, брат, больше ни у кого. Спроси у кошек. Брат исчез. Я остался один. Наконец-то позволяю себе отключить Шаринган и немного расслабиться. Я выжил. Я победил. Эпилог 1. В разрушенном здании меня нашел Какаши. Небо над головой вновь приобрело естественный цвет. Все огни от взрывов уже потушили. На улице сотни трупов ворон. Подсчет количества убитых шиноби звука продолжается. Какаши помог мне дойти до дома, у которого пострадал только фасад. Тело ужасно болит, но осмотр Шаринганом не обнаружил критических повреждений. Брат бил больно, но не калечил. Профессионал, чтоб его, не хочет вредить свой проект. Я еще не знаю, какие у него на меня планы, но за 3 года обязательно выясню. За сегодня я собрал внушительный пакет данных, который буду анализировать. Что с остальными? Спрашиваю, когда переступаю порог дома. Сакура, Карин и Таюя в полном порядке. Ожидают вестей, чтобы вернуться с собачьих лугов. Орочимару в коме после Цукуйоми, им занимается Кабуто. По предварительным прогнозам через 3 дня очнется. Итачи неожиданно напал на меня, но меры предосторожности спасли, пострадал только теневой клон. Юный мастер, откуда вы узнали, что Итачи нападет со дня на день? Я уже научился немного понимать брата. Он всегда появляется лично, если фигуры начинают двигаться не по его замыслу. Хаен, осторожнее. Какаши подхватил меня за плечо и помог дойти до дивана. Сейчас позову вашего доктора, а потом постельный режим. Вы слишком много пережили за сегодня. Выжаты физически и морально. А это что? Указываю на стол. Мертвая ворона. Убита ножом с вашей кровью. Нашел Паккун, когда искал вас. Хаем. Интересно, рассматриваю птицу, в особенности имплантированный шаринган, что побелел после использования изанами. Человеческий глаз имплантировал в птицу. Как-то избежал отторжения ткани и решил загадку с бесконечным истощением чакры. Хирургическая операция достойная гения медицины. Говорят, что посмотрев на работу хирурга, можно понять его стиль и образ мышления. Мой главный инструмент детектива закрутился в полную силу. Изучаю каждый шов, надрез от скальпеля, что держал в руках Итачи. Какаши, позови Карин, только она способна мгновенно поставить меня на ноги. Постельный режим отменяется. Хочу изучить трофей с брата, но это не обсуждается. Я смог поразить старую душевную рану, но больше это не сработает, произношу, даже не оглядываясь на обеспокоенного Какаши. Все мое внимание к улике. Я не могу терять ни одной минуты. Брат подарил мне только 3 года. Эпилог 2. Вдалеке от деревни звука и бойни, что там недавно произошла, находится гостиница. Итачи аккуратно, как и все в своей жизни, повесил фирменный плащ Акацуки. Оставшись в одних штанах и футболке, сидя на кровати, проводит медицинской техникой по грудной клетке. Вау, Итачи-сан. В комнату зашел напарник Кисами. Среди звуковой шпаны кто-то смог вас ранить? Нет, как обычно, немногословен. А, понял, продолжил Кисами, уже привыкнув, что в их дуэте он говорит за двоих. Это вы наконец-то обратили внимание на свои покашливания. Давно пора подлечиться, Итачи-сан. Я уже думал, что вы намеренно запускаете болезнь, чтобы ослабнуть и помереть раньше срока. Кисами-сан, говорил, не отвлекаясь от лечения легких. Ваше предложение обменяться опытом фехтования еще в силе? Да, почесал синий затылок. А почему вы вспомнили об этом спустя столько лет? Брат смог меня удивить. Зеленое свечение пропадает с ладони после полного лечения. Раньше я думал, что мне придется сдерживаться, но теперь, за 3 года мне нужно стать лучше. Примечание автора. 1. Личное наблюдение, что человек не может заключить несколько контрактов призыва. О том, что проблема только в конфликте видов, это выдумка фанатов. Итак, за весь канон у нас только 2 примера массового призыва. В первом случае, Пейн. Долго на нем задерживаться не буду, ведь нам это объяснили способностью Ринигана, и вообще, все призванные им животные похожи на зомби, такие же передатчики в телах и спиральные глаза. Во втором случае, Саске. За канон призывал змеи и орла. Заметьте, вторые едят первых. Так что, фанонная тема сколько угодно, только бы не конфликтовали, мусор. А теперь подробнее остановимся на Саске. Во-первых, Саске призывал птицу 3 раза, и это была одна та же. Нарутопедия говорит, что этого орла зовут Гаруда. Во-вторых, птица каким-то чудом не попала в Мугин Цукуйоми, то есть, она не была в реальном мире. Моя теория, что Саске не подписал полноценный контракт с орлами, а одного представителя запечатал. Знаю, теория сшита белыми нитками, но мне очень не нравится идея с массовым подписанием контрактов. Вижу в этом предательство тотемного животного. 2. Если вдруг интересно, то в мире Наруто так-то присутствует манга и, вероятно, есть индустрия аниме. По крайней мере, в первых сериях сам Наруто и Шикамару листали книжки с картинками. 3. Факт из канона. 4. Звука реально отпинал элитных джонинов Канахи. Хотя там присутствует вялый обоснуй, что они были уставшие, но все же. 4. Вообще рыцарь Нутест Бэтмена в комиксах часто меняется от автора к автору. У одних он страдает джентльменством головного мозга, то есть со всеми гопниками дерется один на один и даже не пытается кинуть перцовую бомбу, при этом строго отчитывает Робина, если тот посмел не по-пацански ударить бандита по яйцам. Другие авторы извращаются, делая Бэтмена жестоким психопатом уровня пациентов Аркхема, то есть всем бандитам вырывает глаза и делает инвалидами на всю жизнь. В особо запущенных случаях, авторы добавляют Бэт-маньяку лезвие на перчатки. Я же в своей истории оставил усредненный, он же классический, вариант, то есть нет показушного рыцарства. Как и на улице, в мире шиноби не оценит благородство. ГГ легко ударит ниже пояса, если это приведет к победе, но и резню ради резни устраивать не будет.